таком случае разрешите мне, как юристу, вмешаться и задать свидетельнице госпоже Нарейко еще один вопрос». «Пожалуйста», — неохотно соглашается Дрыгалка. «Госпожа Нарейко, вы утверждаете, что наши девочки напали на вашего брата». «Ну, не напали, это я так, с ошибкой сказала. Я по-русски не очень», — уступает Мелина тетя. «Они, как это сказать, навалились на моего брата, стали у него денег просить». «Вы были свидетельницей этого?» — продолжает Владимир Эпафродитович. «Вы это сами видели своими глазами?» Мадам Нарейко нервно теребит взмокший от пота платочек. «Я все смотрю на дверь. Что хотите, а она чуть-чуть приотворяется, потом снова затворяется. Что за чудеса?» «Разрешите мне в таком случае задать вопрос самим обвиняемым, этим девочкам», — говорит Карцев, и, получив разрешение Дрыгалки, «ох, как неохотно она дает это разрешение!» обращается ко мне. «Вот вы, девочка, скажите, правду говорит эта дама?» Он показывает на Мелину тетку. «Вы в самом деле отняли у ее брата рубль?» «Я так волнуюсь, что сердце у меня стучит на всю комнату. Наверное, даже на улице слышно, как оно стучит. Пам-пам-пам! Это неправда! Мы ничего у него не отнимали!» «Но если она видела это своими глазами», — продолжает Карцев. «Это тоже неправда», — не выдерживает Лида. «Она пришла в комнату после того, как ее брат уже ушел». «А другие девочки это подтверждают?» «Подтверждаем», — очень серьезно отвечаем мы с Варей. «Ну что ж, все ясно», — подытоживает Лидин папа, обращаясь к Мелиной тетке. «Вас в комнате не было. Вы ничего сами не видели. Откуда же вам известно то, что вы здесь утверждаете? Про рубль, отнятый у вашего брата». «А вот и известно!» — с торжеством взвизгивает тетка. «Откуда?» «От кассирши!» — говорит она и смотрит на Карцева уничтожающим взглядом. «Да, от кассирши! Вот именно! Пересчитали вечером кассу, рубля не хватает! Кассирша говорит, он взял! Он, брат моего покойного мужа! Мы с ним компаньоны! У нас этого не может быть, чтобы один без другого из кассы хапал! Где же этот рубль? Я не брала!» Кассирша говорит, он хапнул, и все! Тут уж мне не кажется, что с дверью творится что-то неладное. Она в самом деле открывается, на секунду в ней мелькает Мелина голова в черном чепчике, и в учительскую входит Мелин папулька. Он одет по-городскому, в пальто, на голове шляпа-котелок. «Тадеуш!» — кричит ему тетка. «А кто остался в ресторане? Там же все раскрадут, разворуют, господи ты мой боженька!» Но Тадеуш Нарейко, красный как помидор, еще более потный, чем мадам Нарейко, выхватывает из кармана рублевку и швыряет ее в лицо своей невестке. «На, подавись, жаба!» Он говорит совсем как Меля, «жаба», и обращаясь к присутствующим в комнате людям. «Компаньонка она моя! За рубль давится, за злотый, кого хотите, продаст, мать родную утопит! Хорошо, дочка за мной прибежала. Иди скорей, папулька, в институт! Я тут под дверью стоял. Я все слышал, и все она тут набрехала, все. А девочки эти даже близко ко мне не подходили, а не то, чтобы на меня нападать». Перед таким ослепительным посрамлением врагов в Всем становится ясно,